Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся. «Я рад, что тебе весело», — сказал Фома, — «но очень жаль, что в твоей веселости так много зла. Как же не быть веселым человеку, которого столько целовали и которого так полезен? Если бы я не украл 3 динариев, разве узнал бы Иоанн, что такое Восток? И разве неприятно быть крюком, на который вывешивает для просушки Иоанн свою оцаревшую добродетель, а Фома свой ум поеден в море?» Так что, понимаете, у Иуды мы видим несомненное начало непослушания. То есть у него как бы любовь послушание компенсирует. Я просто люблю учителя. Люблю, но недаром он один раз и говорит, уже непосредственно очень драматический момент, непосредственно в канун предательства, да разве ж можно его слушать, разве ж он что-нибудь понимает в людях и в борьбе. Его нужно охранять, его нужно любить, но слушать его нельзя. А вот это и есть та самая формула, на которой базируется в 20 веке вся экклесиастическая ересь. Вся. Эту формулу вы все слышали неоднократно. Формула звучит так. Неужели же, допустим, я или мой друг, который любит Евангелие, который признает Иисуса, который признает его проповедь, менее религиозен, нежели баба Маня, которая только и ходит в церковь и светит куличи там и прочее, прочее, но ничего даже не знает и шипит на всех церкви в том же самом храме из-за угла, пугая значит, нашего брата интеллигента. Понимаете? Да, я в церковь не хожу. Более того, я считаю, что вся церковность – это ерунда полная, архаизм. Но я Евангелие читаю и, в общем-то, сказать, я Иисуса люблю. Неужели же человек, который не ходит в церковь, который, так сказать, не воцерковлен, не спасется? Вот формулировка, очень популярная в 20 веке. Там, где ханжи, я не ханжа. Поэтому я оставляю за собой право вести себя так, как я веду. Но мое поведение искупается любовью. Не разумом, а именно любовью. Лютер Мартин нашел еще более жесткую формулу. Только верую. Так перевешивая слова Павла. Человек спасется только верой. В церковь, в общем-то, и ходить не обязательно. Это квинтэссенция экклесиастической ереси. Что говорит церковь? Кто спасется? Интеллигент ли, который тонко знает Евангелие, читал богословские вещи, признает это и стремится на основании своего богословского опыта по-своему стать лучше? Или же баба Маня, которая Евангелие не читала, слышала только какие-то отвлеченные формулировки, но она ходит в церковь, светит куличи и прочее. Церковь отвечает однозначно, спасется баба Маня. Почему? Да по той простой причине, что слова и жертва Иисуса неразрывно связаны. По той простой причине, что вне церковности дело Иисуса попросту пропадает. Видите ли, если бы это было так просто, как говорил Сергий Страгородский, когда Лев Николаевич Толстой впервые в России попытался создать нечто подобное, такое облегченное Евангелие, Евангелие вне церковности. Вы посмотрите на Нагорную проповедь, она же невыполнима. Вы посмотрите на заповеди, они же невыполнимы. Своими собственными силами мы не сможем эти заповеди реализовать. Грубо говоря, мы не сможем своими собственными силами не прелюбодействовать, не убивать, не брать. Точнее говоря, не произносить лжесвидетельство на друга своего, потому что не брать такой заповеди нет. Мы не сможем не завидовать. А уж я не говорю, мы не сможем делать милые вещи, типа того, что оставить все и идти за ним. Это очень тонкая штука, понимаете? Иуда Андреевский говорит действительно страшные вещи. Он зовет к вере только через любовь. Как ни странно, это может привести к полному отпадению. Видите ли, современная церковь говорит так, что Бог находится в Бог находится в двух состояниях для человека, и он и всеблагой, но он и справедливый, он и карающий. Так вот, в равной степени будет страшным и надеяться на милосердие Божие, любить его и продолжать грешить. И в равной же степени впадать в грех отчаяния. А Иуда-то проходит даже у Андреева и искус всепрощения, и искус отчаяния. Я его слушать не буду, но я его буду любить. Это для меня достаточно. И попадает тем самым в ситуацию предательства. А далее уже библейский Иуда. Раз я предал, значит, для меня нет прощения. Но здесь, впрочем, еще нужно сказать два слова. Так вот, по Леониду Николаевичу Андрееву, Иуда предает Иисуса против своей воли. Предает Иисуса для торжества Иисусовой же проповеди. Нужно, чтобы кто-нибудь предал. Причем для Андреева задача сводится даже не к такой тяжелой мистической жертве, как для богословов. Нужно, чтобы кто-то предал на искупительную жертву. Для Андреева задача сводится к тому, что Иуда дает шанс ученикам и последователям Иисуса обнаружить свою подлинную любовь к учителю. Легко говорить: «Люблю тебя, Господи, верую в тебя, когда ты ходишь, а за тобой ходят толпы восхищенной публики». А вот ты попробуй обнаружить свою любовь и преданность, когда ведут на Голгофу. С точки зрения Иуды. Попробуй поставить на кон свою жизнь, ведь только тогда и обнаруживается подлинная любовь. То есть Иуда жертвует собой и у Андреева, как и у еретиков этого толка, во имя торжества Иисусового дела. По любви. Недаром целованием любви предаем мы тебя. Формула Иуды. Здесь нужно два слова сказать о том, а почему реальный, а не Андреевский и Иуда предал Иисуса. Для того, чтобы вы поняли, куда ведет эта самая эклезиологическая ересь, ярким представителем которой является Андреевский Иисус. Ну, Иуда. Но с Андреевским Иудой все понятно. Люблю учителя, учитель должен пострадать, значит, именно я беру на себя вольный этот грех и страдание. И нужно сказать, что, конечно, страшна версия, которую выдвигает Андрей. Но в какой-то мере в его Иуде чувствуется, хотя и трагическая, но все-таки позитивная катарсическая разрешенность в конце. Недаром он сначала берет с ужимками деньги у первосвященников, потом уже после распятия бросает в лицо первосвященникам эти деньги. Нужно сказать, что здесь несомненный грех гордыни, потому что Иуда после распятия чувствует себя единственным, кто любит Иисуса. А к чему приводит его любовь? Потому что он не может жить после Иисуса и удавливается. Вот. А потом обличает учеников, а потом осуществляет свой собственный акт любви. Только я один нашел в себе мужество не жить после того, как умер учитель.